Глава восьмая. Через несколько дней Набонид получил от своих соглядатаев отчет о поездке Даниила к сородичам. В отчете сообщалась причина, которая сорвала Даниила с места, а также решение, вынесенное старейшинами Иври, по поводу претензий отщепенца Седекии на вещий дар. Набонид несколько дней размышлял, как поступить с новоявленным пророком, затем навестил свою мать Адда Гуппи, посоветовался с ней. Женщина древняя, имевшая огромное влияние на верхушку храмовой знати, выслушав сына, с некоторых пор почувствовавшего охлаждение со стороны нового правителя, ответила коротко: «Дерзай, Набу! Твой час пробил! Дальше тянуть нельзя!» Той же ночью Набонид, вернувшись домой в начале срединной ночной стражи, поднялся на крышу своего особняка, расположенного в квартале Битшар-Бабили. Свет полной луны, стекавший с чистого, пропитанного прозрачным мраком небосвода, тончайшим искристым покрывалом ложился на крыши и стены соседних построек, на колоннаду северного дворца, где летом спасался от зноя и мух Навуходоносор, на дальние окрестности, исчерченные рядами финиковых пальм, обозначавшими границы наделов. Ярко серебрились пальмовые метелки, поблескивали изразцы, которыми были украшены дома богатых и родовитых горожан, кому было по карману обосноваться в Битшар-Бабили. В южной стороне высились громоздкие башни и крепостные укрепления центрального дворца, возле которого проходил священный путь и далее проспект. Единым грозным массивом высилась цитадель. Чуть в стороне посверкивали в ночи ярусы Вавилонской башни. На ее вершине, в святилище Мардука, золотился священный костер. Правее, блесткой до жути отчетливой рябью, переливался Евфрат. Диск луны был огромен и ослепителен, свет чарующ и весом. Что в мире могло укрыться от всевидящего ока Сина, с любовью взиравшего на сотворенные им земные просторы? 7 дней ему хватило, чтобы разделить свет и тьму, соорудить небесный купол, усыпать его звездами, отмерить место суше и водам, осветить их днем солнцем, а ночью луной, засеять землю, наполнить ее зеленью и зверьем, взлелеять человека. Сколько дел и забот! Набонид, пронзительно ощутивший тяжесть Божьих трудов и дней, затаил дыхание. Наконец перевел дух, глянул на сияющее в небесах око и, кряхтя, опустился на колени. Мелькнула было мыслишка, что к 50 и его одолело брюхо, и, омытое лунным светом, угасло. «К тебе, единосущному, освещающему тьму жизни, к тебе, господин, которому ведомо все, что свершается во мраке, обращаюсь. Без тебя, владыка, кто существует? Взгляни на князя, которого ты любишь, кто угождает тебе. Ты создал меня, дал мне надежду. Милостью твоею, владыка, пекущийся о всех, побуди меня любить твою вышнюю волю. Вложи страх пред тобой в мое сердце, даруй мне то, что ты полагаешь добром, воистину ты творишь мне благо, о Создатель! Научи и просвети, научи и просвети, дай знак, в ту ли сторону направил я свои стопы, не заплутал ли при свете дня, с теми ли попутчиками вышел в дорогу, о Создатель! Просвети и научи!» Некоторое время Набонид молча взирал на диск луны, все такой же огромный, яркий, словно вырезанный из жести. Тот все дальше и дальше уплывал к западу, затем Набонид продолжил. «Я знаю, твоя обитель тишина. Молча ты надзираешь за землей, творением своим. Ты выходишь по ночам, окидываешь взором верхние земли и освещаешь путь посвященным. Помоги своему потомку. Предки мои служили тебе. Отец мой служил тебе, я служу тебе. Я веду себя тихо, как ты учил. Я молчу, когда кто-то нелепо перевирает твое имя. Я жду. Открой мне тайну грядущего. Пусть будет так. Если меня ждет удача, то это будет твоя удача. Если меня ждет победа, это будет твоя победа. Если меня ждет смерть, то это будет моя смерть. Ведь ты, о владыка, не позволишь мне упасть. Поддержишь, дашь силы, укажешь путь». Он утер слезы, встал с колен, выпрямился. Лицо его исказилось. Он решительно выговорил: «С сином да победим!» Набонид еще долго стоял на крыше, смотрел на великий город, на стены дворца, на крыши соседних богатых особняков, ждал тайного божьего знака. Падение звезды, неземного света, мерцание либо протяжного одобрительного гула или вскрика. Время шло. Звезды сыпались с небосвода, но все время в сторону противную загаданной. Местами в окрестностях города вспыхивали огни. Простолюдие называло их грозящими перстами Нергала, то и дело высовывавшихся из-под земли. По всей Вавилонии то там-то здесь вспыхивали подобные факелы. Пламя порой принимало очертания знакомых арамейских букв. Находились знатоки, которые угадывали во всполохах пламени целые фразы. Таких догадливых по приказу Закира сразу волокли в дома стражи, где с пристрастием допытывались, кто подучил толковать огненные всполохи. С какой целью умник смущает покой добропорядочных граждан? Провидцы-любители получали свою долю плетей и отпускались на волю. Сам вид кровоточащих и сполосованных бичами плеч нагляднее всего свидетельствовал о лживости толкований. Син, по-прежнему яркий, великолепный, безмолвно наблюдал за землей, и Набонид, наконец, уверился, что в этом одобрительном таинственном молчании и следовало видеть знак, посылаемый Создателем. Между тем, двор Амеля Мардука продолжал полниться новыми и все более мрачными слухами. Придворные ждали перемен. Все опасались день ото дня набиравшего силу Садекии. Каждый старался услужить новоявленному мудрецу. Тот охотно принимал гостей. Их поток нарастал день ото дня. Каждого Садекия выспрашивал, обещал милость и заступничество. К Набониду же теперь шли все реже и реже, все больше с какими-то пустяками. Однако так называемый царский голова, казалось, не замечал сгущавшихся над его головой туч. Как-то летним днем поутру Набонида, отсиживавшегося в канцелярии, навестил ближайший советник Амеля Мардука Иври Балату Шариуцур. Советник завел разговор о древностях, хранившихся в царском музее. Он просил разрешения Набонида осмотреть предметы, вывезенные Набузарданом из Урсалимму после разрушения храма. Если уважаемый Набонид располагает временем, не составит ли он мне компанию? В конце разговора спросил Даниил. Охотно, согласился Набонид. Они спустились в административный двор, миновали парадный зал и, пройдя висячими садами, поднялись в пристроенное к правому торцу центрального дворца здание, где располагалось хранилище царских диковинок. Здесь было пусто, гулко. Музей был выстроен по замыслу, составленному Уману Бел-Ибни, и представлял собой трехэтажное сооружение, покоящееся на каменных столбах и разделенное на огромные залы. Освещались они с помощью широких квадратных окон, прорезанных в потолочных перекрытиях каждого этажа. Сумрачнее всего было на первом, где размещалось хранилище глиняных табличек, пергаментов и резанных каменных досок, свозимых в Вавилон со всех сторон верхней земли, а также наиболее громоздкие из экспонатов. Ярче на втором этаже и уже совсем светло на третьем. Столбы света, прорезавшие залы, придавали ограниченному выложенному глазурованными кирпичами стенами пространству таинственный, даже жутковатый вид. Солнечный свет бродил по залам, ложился на удивительной формы сосуды, каменные вазы, древние изваяния, вывезенные из стран, чьи народы, славные в былые дни, теперь исчезли с лика земли. Возле одной из подобных скульптур стояли Нурсин, Хаждая и Луринду, постоянно сопровождавший племянницу при встречах с женихом. В первые же дни правления Амель-Мардук, посетивший эти залы и не нашедший смысла в разглядывании чуждых и непонятных предметов, приказал убрать из хранилища песцов. Затем добавил «оставить одного, наиболее сведущего и скромного, способного дать ответ на любой вопрос, который может поступить к нему из других канцелярий дворца». Услышав о Нур-Сине, четвертом сыне Набузардана, как наиболее достойном кандидате на эту должность, он поморщился, но спорить с так называемым царским головой не стал. С тех пор никто, кроме Набонида, не навещал музей, что вполне устраивало сына опального вельможи, озабоченного в то лето подготовкой к свадьбе. К сожалению, свадьба, а также связанное с ней торжество, теперь мало интересовало сильных Вавилона. По ранее согласованному общему решению, празднество было назначено на месяц Улу первого года царствования нового царя, когда вода в Ефрате упадет до самого низкого уровня. На этом сроке особенно настаивал Рахим «Подставь спину». Нереклисар пытался отложить торжество, Набузардан, наоборот, торопил, но теперь, после отсылки из Вавилона главных устроителей и гостей намечаемого бракосочетания, все планы рухнули. Приглашенные на свадьбу понимали, что рассчитывать на скорое возвращение Набузардана и Рахима бессмысленно, следовало искать какое-то иное решение. Беда была в том, что именно Рахим и Набузардан были готовы пойти до конца. Впереди их ждала кровь, смерть. Это было ясно всякому, кто был близок ко дворцу. Другие же надеялись отсидеться, пусть даже разумом понимали, что стоит Амелю покрепче вцепиться в трон. Рано или поздно их песенка тоже будет спета. Но заставить себя действовать, отказаться от сытой, спокойной пока жизни, доставшейся им после стольких лет трудных походов, лишений и риска, было трудновато. Руки не поднимались решительно взяться за оружие, тем более озаботиться способом, с помощью которого можно было бы тихо и бескровно разделаться с демоном. Думать об этом не хотелось, да и страшно было. Извещенные о свадьбе гости затаились. Мидийское золото лежало без движения. Дальше хуже. Набонид в тайном послании Нереглиссару сообщил, что с подачи иудейского безглазого червяка бык с человечьим телом собирается полностью сменить свою и дворцовую охрану, для чего были посланы гонцы к фараону Амасису с просьбой отпустить на службу в Вавилон несколько сотен греческих наемников, квартировавших возле Пелусия. Примечание. Амасис. Египетское Абмосе. 570-526 годы до нашей эры. Предпоследний египетский царь, свергнувший предыдущего фараона Априя, возможно, отца третьей жены Навуходоносора Нитоктрис, египетская Нет-Акер-Ти. Амасис был очень озабочен сохранением преемственности царской власти в Египте. Конец примечания.